Важно то, что вы и ваша сестра родились не от человеческого существа, а от кого-то вроде ожившего призрака. Именно по этой причине Рекс не мог иметь сексуальных отношений с женщинами. Они бы неизбежно заметили, что без грима его тело в реальности прозрачно, как пленка, и не содержит никаких внутренних органов. Сара воздержалась от какой бы то ни было реакции. Она только что поняла, что попала в лапы секты. Сумасшедшие, душевно больные, живущие на другой планете. Она решила подыграть им и не перечить. За спиной она чувствовала присутствие Уиспера, неподвижного, молчаливого, угрожающего. «Я чувствую в вас недоверие», — усмехнулся Уэст. «Но вы ошибаетесь, дорогая моя. Вы гибрид. Целлулоид, из которого состоял ваш отец, смешался с плотью и кровью Лиззи Катс. Вот почему вы не страдаете от недугов, которые обычно поражают голливудских призраков. Однако в вас есть желатин. Вы хотите доказательств? Посмотрите на свое тело. Во время пожара ваша плоть расплавилась. Не сгорела, а расплавилась. Как обычно происходит с кинопленкой, при соприкосновении с огнем, мало-помалу биологическое наследие Рекса возьмет верх. Ваши волосы поседеют, кожа, равно как и губы и глаза, станет серой. Это не будет преждевременное старение. Просто вы начнете приобретать черты персонажа, появившегося в черно-белом фильме на старой добротной ортохроматической пленке. Когда произойдет это превращение, вы действительно станете дочерью своего отца». Сара замерла. Маленькие иголочки страха покалывали ей виски и затылок. «Вы знаете, что ваша сестра красится?» — бросил Адриан с манерным смешком. «Она не рыжая. На самом деле ее волосы посидели еще в 16 лет. Именно это ввело меня в заблуждение в первый раз. Я думал, что она будет идеальной кандидатурой, и потому оказал ей поддержку. Я совершил ошибку, потеряв вас из виду. Понимаете, наследницей может быть только одна. Но я ошибся. У Антонии нет необходимых качеств. Ее склад ума не подходит для нашего великого замысла». «Теперь мы делаем ставку на вас», — подтвердила Джейн Харлок. «Вам придется убить ее собственными руками. Иначе и быть не может. Не тяните. Чем раньше мы покончим с этой формальностью, тем быстрее перейдем к серьезным вещам». Гвеннала Маэль, которая до поры до времени сидела, не открывая рта, увлеченно следила за этим разговором, как маленькая девочка, которую первый раз привели в цирк. «Чего вы от меня хотите?» — встрепенулась Сара. «Я принесла вам магнитофон, выполнила свою часть контракта. Заплатите мне, и расстанемся друзьями. Я должна уехать за границу. Если полиция начнет рыскать вокруг контейнеров, мне конец». «Перестаньте, к чему такая паника?» — снисходительно улыбнулся Адриан. «Уиспер займется всем этим. Несколько десятков килограммов динамита об этом позаботятся. Ничто не уцелеет после такого взрыва. Поверьте мне, ни один полицейский ничего не сможет найти. Детали вы сами с ним обговорите. Вы нам нужны», — неожиданно объявила Гвеннелла дрожащим от надежды голосом. «Вы наследница трона, продолжательница. Вы примите эстафету. С меня хватит!» — взорвалась Сара. «Включите этот дурацкий магнитофон в розетку, нажмите на кнопку воспроизведения и отпустите меня. Об этом не может быть и речи», — сухо процедил инвалид. «Вы единственная, кто может нажать на эту кнопку. Эта привилегия по праву принадлежит вам. Этот Филка — могила вашего отца. В нем заключена его душа, она записана на магнитофонную ленту. Энергия нуждается в носителе. Этим носителем будете вы. Вы включите магнитофон и освободите душу Рекса Фейниса. Как гибрид, порожденный им, из нас всех вы больше всего подходите для того, чтобы получить его послание, чтобы принять его в себя. Я толкую вам о переливании, вы понимаете? Духовном переливании. Вот почему Рекс так хотел получить сына. Он хотел возродиться во вместилище, к которому привык. Ваша мать не удовлетворила его запросы, ничего не поделаешь. Будем работать с тем, что у нас есть, а именно с вами». Час пробил. Сара, понимая, что производит впечатление полной идиотки, попыталась собраться. Все взгляды были прикованы к ней. В их зрачках был лихорадочный блеск, который ее неприятно поразил. Она поняла, что если не согласится, то живой отсюда не выйдет. «Ладно», — сказала она, — «но я вас предупреждаю, что эта штука пережила довольно сильное землетрясение, разрушившее целый дом. Вполне возможно, что лампы разбились во время катастрофы, и когда я нажму на пуск, ничего не произойдет. Если вы хотите услышать эту запись, будет лучше перенести бобины в другой магнитофон». «Об этом не может быть и речи», — отрезал Адриан Уэст. «Мы не имеем права рисковать. Возможно, душа Рекса хранится еще и в проводах. Мы же не знаем. Что касается меня, то я уверен, что эта машина находится в отличном рабочем состоянии». «Ну, если ты так хочешь, мой цыпленочек», — подумала Сара.